Модель прекрасна, одета ужасно. Если вам не хватает вкуса, подружитесь с теми, у кого он есть. Раньше я по-настоящему наряжалась всего пару раз в год, в свой день рождения или на чью-нибудь свадьбу. И только к 67 годам я осознала, какая невероятная подготовка требуется для выхода на красную ковровую дорожку, когда в качестве гостьи Илона побывала на Мэтбол, масштабном модном торжестве. Мэтбол — ежегодный бал Института костюма, который проводится в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Вместе с приглашениями гости получают указания о теме дресс-кода, которая меняется каждый год. В вечернем платье я чувствую себя сногсшибательно. Я гордо вышагиваю, держу спину, всем улыбаюсь и хожу пружинистой походкой. Сейчас я понимаю, сколько усилий тратит закулисная команда, чтобы подготовить знаменитость для появления на церемонии награждений или на кинопремьере. Дизайнеры, стилисты и ассистенты стилистов сбиваются с ног в поисках идеального наряда. Об этом не задумываешься, но и белье должно быть правильным, чтобы платье сидело безупречно. Аксессуары тоже важны, и скромные, и эффектные. Прическа всякий раз должна выглядеть иначе, чтобы публика понимала, что ради нее вы стремитесь выглядеть хорошо. Визажистам придется сделать выбор между натуральным образом, рисовать его все равно будут час, или вечерним макияжем с накладными ресницами и заметным контурингом. Теперь там не ясно, что для всего этого нужна целая толпа специалистов. И следует ценить их старания. Восхитительные наряды, в которых я появляюсь на мероприятиях, это работа Джулии Перри, моей лучшей подруги и стилистки, которая одевает меня вот уже почти 30 лет. Я познакомилась с Джулией, когда мне было 43 года. К тому моменту я получила в Торонто свою вторую степень магистра и пыталась начать консультировать здесь в качестве нутрициолога. Карьера модели сыграла мне на руку. Одно агентство предложило мне пользоваться одним из кабинетов у них в офисе в обмен на то, чтобы я сотрудничала с ними и вечерами преподавала в их модельной школе. Я давала уроки дефиле, позирования и профессиональной этики, и впервые у меня был собственный кабинет, причем не у меня дома. Это было здорово, я чувствовала себя профессионалом. Всего через месяц они предложили мне стать директором их модельной школы, потому что женщине, которая этим занималась, не хватало организаторских качеств. Я уже прославилась надежностью и пунктуальностью, большой плюс в мою пользу. Мне также предложили преподавать основы стиля. Я преподавала их и в UR, но не осознавала, сколь же малы на самом деле мои познания в этой области. К нам пригласили женщину-эксперта, и как только она начала свою лекцию, я поняла, что совершенно не разбираюсь в стиле. Она говорила о временах года, о разных оттенках и разных тканях. Я была потрясена. Так мы с Джулией и познакомились. Она, в свою очередь, могла бы поведать вам, что ее первое впечатление обо мне было совершенно иным. «Красивая женщина преподавала в той школе», — сказала бы она. «Прекрасная модель». Но одевалась ужасно. Просто кошмарно. Сейчас я одеваюсь по последней моде, но так было не всегда. В детстве мама сама шила всю одежду и себе, и нам. Будучи подростком, я научилась шить, чтобы создавать вещи для себя. Я шила брюки клёш и платья колокола. Даже костюм мне был по силам. Поначалу я пользовалась готовыми лекалами, а потом мама отправила меня на курсы кройки, чтобы я могла шить те наряды из журналов, которым еще не было выкроек. Если я хотела носить модные вещи, мне приходилось ваять их самой. Для работы я обычно одевалась в костюмы. Я не носила узкого и обтягивающего, потому что давала серьезные консультации. Я ходила в костюмах и чувствовала себя в них уверенно, потому гордилась своим видом. Я считала, что выгляжу профессионально и внушаю доверие. Моя дочь Тоска спрашивала: «А что ты сегодня наденешь? Опять серый костюм или снова темно-синий?» Потому что я всегда носила одно и то же. Я всегда заботилась о том, как я выгляжу. Просто мой вкус не был воспитан. Но я, к счастью, этого не осознавала. Да из чего бы? Меня окружали ученые, и все мы были сосредоточены на исследованиях, помощи окружающим и заботе об их здоровье. Мы любили свою работу. Я была более стильной, чем мои коллеги, и они, разумеется, считали, что я одеваюсь просто шикарно. Я тоже так думала. А потом я познакомилась с Джулией. Джулия заявила, что мне стоило бы одеваться и получше. Она настояла, чтобы я заменила все те костюмы на один, но такой, который будет идеально сидеть и будет шит из хорошего материала, и сказала, что поможет мне разобраться с гардеробом. Я нуждалась в ее помощи, но денег на ее услуги у меня не было, поэтому мы договорились, что я буду консультировать ее насчет питания в обмен на ее консультации по стилю. Надеюсь, мне удалось улучшить ее пищевые привычки. Она это подтверждает и говорит, что я до сих пор на них влияю. Но что я точно знаю, что ее советы изменили мою жизнь. До знакомства с Джулией я не вполне понимала, как надо одеваться, чтобы производить впечатление. После того, как мы подружились, я стала выглядеть так же солидно снаружи, как ощущала себя и внутри, и я уверена, что мой успех в обеих карьерах напрямую связан с советами, которые она мне давала насчет одежды. Джулия пришла ко мне, перебрала мою одежду и выкинула большую ее часть. У меня осталось всего несколько вещей. «А вот теперь», — сказала Джулия, — «ты купишь костюм, две блузки, пару туфель и сумку. Договорились?» «Но у меня нет денег на покупки», — возразила я. «Ты должна выглядеть под стать своим клиентом», — ответила она. Я все еще была стеснена в средствах, так что мы условились, что будем докупать вещи постепенно. Мне было нужно не так уж много. Поскольку клиенты видели меня раз в неделю, не было надобности иметь наряды на каждый день. Когда я впервые надела тот костюм, ладно скроенный, из красивой ткани, тогда-то я и почувствовала себя по-настоящему солидно. Джулия хотела, чтобы я продолжала совершенствовать свой гардероб на те деньги, которые зарабатывала, но у меня абсолютно не было свободного времени. Я так много работала, что не могла позволить себе тратить время на шопинг. «Выдели один час», — сказала она. Она приходила в универмаги, которые были неподалеку, и отбирала то, что считала для меня нужным. Другой костюм, туфли и блузки, повседневную одежду, пальто. Я прибегала во время обеденного перерыва, быстро все примеряла и покупала то, что успевала выбрать до возвращения в офис. Мы устраивали такие примерки раз в два месяца. Вот так Джулия и собрала для меня гардероб. Если вы, как и я, хотите развить свой стиль, но испытываете с этим затруднения, обратитесь к подруге, чья манера одеваться вам нравится. Такие люди обычно обожают шопинг. Попросите ее сходить с вами за покупками и помочь выбрать какие-то базовые вещи и что-нибудь роскошное для особенных случаев. Пусть она также поможет вам выбрать аксессуары — серьги, колье, сумки, туфли, колготки. Вам нужно составить законченные образы, и вы, возможно, почувствуете себя странно и неловко в этих нарядах. Со мной так и происходит, постоянно. Но я получаю столько комплиментов, что приходится доверять тем, чье чувство стиля опережает мое. Будьте готовы меняться, неизбежно ошибаться и снова меняться, пока не найдете подходящий для вас стиль. Большую часть жизни я была небогата и все равно умудрялась одеваться достаточно стильно, насколько хватало моего ущербного вкуса. Можно самостоятельно шить вещи, как много лет делала я. Из готовой выкройки и недорогого материала может выйти вполне симпатичное платье. Для этого вам, конечно, понадобится и швейная машинка. Кроме того, существуют магазины недорогой одежды и всевозможные дисконты и аутлеты. Иногда я заманиваю туда подруг, чтобы они помогли мне с выбором одежды. Когда я только поселилась в Торонто, приятельница завела меня в дисконт и заставила купить мини-юбку за $10, а мне было 42 года. Я ужасно стеснялась, появившись в этой юбке, но всем очень понравилось. Многие считают, что для того, чтобы выглядеть достойно, нужно много денег. Скажу вам как человек, который испытывал финансовые трудности много лет. Рассматривайте расходы на одежду как часть годового бюджета. То же относится и к визитам в парикмахерскую и к стоматологу. Если вы можете позволить себе потратить $500 дважды в год, отправляйтесь с этими деньгами на распродажи, в комиссионки и салоны проката, где сможете отыскать для себя 2-3 наряда, которые подойдут для повседневной жизни и работы. Это вложение того стоит. Вам просто нужно внести его в план. Вот как это организовано у меня. Дважды в год моя подруга Джулия наведывается ко мне в гости, чтобы разобрать мой гардероб. Мы постоянно оптимизируем его, чтобы остались только лучшие и базовые вещи. Чтобы проделать то же самое, снимите всю одежду с вешалок и опустошите полки. Верните на место те вещи и аксессуары, которые хорошо на вас сидят и приносят вам радость. Почините те, что нуждаются в ремонте. Прореживание гардероба до тех вещей, которые я действительно буду носить, превращает процесс выбора одежды из муки в удовольствие. Есть масса людей, которые читают модные блоги и часами занимаются шопингом или примеряют разные образы. Они это по-настоящему любят. Но я не такая. Мне нравится красиво одеваться, но я не хочу каждый день тратить на это кучу времени. Поэтому в процессе разбора моих вещей мы часто откладываем в сумке для благотворительных магазинов Dress for Success то, что я уже не ношу. Dress for Success — благотворительная организация, которая обеспечивает малоимущих женщин одеждой в деловом стиле, чтобы помочь им произвести лучшее впечатление на собеседовании при устройстве на работу. Это чистая одежда в идеальном состоянии, которая мне больше не подходит, но вполне может порадовать кого-то еще. Жаль, что таких магазинов не было в Торонто, когда мне не хватало денег на пальто. Если вы не перебираете свой гардероб регулярно, то, скорее всего, половина вещей в вашем шкафу вам мала или велика, нуждается в починке или просто морально устарела. Главное условие, чтобы одежда хорошо сидела. Если она на вас висит, вы выглядите старомодно. Если жмет, это смотрится безвкусно. Мы с Джулией сходимся во мнении, что собрать приличный базовый гардероб — это хорошее начало. Уже потом к нему можно добавлять золотые серьги-кольца, пару модных джинсов или классные ботильоны. Начните с самого простого, с вещей на каждый день. Например, с черных джинсов, которые смотрятся сексуально с чем угодно. С леггинсов из искусственной кожи, их можно носить со свитером или рубашкой. С хорошего серого шерстяного пальто или тренч-кота. С футболок хорошего качества и серёг, которые подойдут ко всему, что вы носите. Если вы только начинаете собирать себе гардероб или нуждаетесь в какой-то статусной вещи, вложитесь в приличный пиджак или куртку. Такой предмет одежды дополнит то, что у вас уже есть, и придаст вашему образу шик. Когда разберетесь с базовыми вещами, добавьте расцветки повеселее. Зеленый или розовый кардиган — что-то, что можно накинуть поверх другой одежды, или оригинальный ремень, который поможет преобразить вид вашего тренчкота. Аксессуары из хорошей кожи также способны оттенить другие вещи и сделать ваш облик элегантнее. Когда Джулия начала заниматься моим гардеробом, она первым делом избавилась от моей коллекции разномастных сумочек и заменила их одной хорошей кожаной сумкой. Она убедила меня, что качество важнее количества, даже в условиях стесненного бюджета, и я научилась баловать себя одной действительно хорошей вещью и не испытывать при этом угрызения совести. Надевать вещи много раз и не покупать постоянно что-то новое — хороший способ одновременно блюсти модные тенденции и сохранять здравый смысл потребителя. Мораль сей басни такова. Вам не обязательно иметь идеальный вкус, чтобы хорошо одеваться. Просто вам нужна стильная подруга. Иногда я встречаю женщин с белоснежной сединой, как у меня. Они говорят: «Как мне нравится ваше платье». «Вам тоже такое пойдет», — отвечаю я. «Это вряд ли», — возражают они. Многие женщины так думают. Женщины моего и вообще любого возраста боятся пробовать новое. Я знаю об этом, потому что вела себя так же. «Надень это», — говорила мне раньше Джулия. «Ну уж нет», — отвечала я. Я пыталась возражать, но она не сдавалась. Одевая меня к вечеринкам в честь дня рождения, она каждый раз игнорировала мои заявления о том, что платье слишком тесное или слишком нарядное. И я рада, что она стояла на своем, потому что на фотографиях с этих праздников я выглядела восхитительно. Теперь я соглашаюсь на все, потому что поняла, что если что-то примерю, то мне, возможно, и понравится. А если не понравится, что с того? Это же просто одежда. Пробуйте носить вещи, которые вас пугают, потому что вы вовсе не обязаны снова их надевать. Это же не навсегда. Я не носила броских вещей в прошлом, но теперь другое дело. Когда я участвую в модных или тестовых съемках с разнообразной тематикой, меня часто одевают самым смелым и неожиданным образом. Теперь я интересуюсь трендами и отважно отдаю свой внешний облик в руки команды профессионалов моды. Бывает, что, взглянув на себя в зеркало перед выходом, я дивлюсь. О чем только думал мой стилист? Не понимаю этот образ. Но я обожаю, как реагируют фотографы, друзья и незнакомцы на то, что я не выгляжу как типичная женщина 71 года и заигрываю с модой. Что ж я раньше так не одевалась? Как только вы получите комплимент, ваша самооценка вырастет, вы приосанитесь, начнете чаще улыбаться и свыкнетесь со своим новым стилем. Просто попробуйте.